развалившись в удобном гостевом кресле. Там сидела Нелли Ивановна Крыжова, одна из наших VIP-клиенток. Вдова крупного банкира, убитого в конце 90-х, богатая женщина, истеричка со следами былой красоты. Характерной особенностью Крыжовой было то, что на ней дорогие вещи от известных итальянских дизайнеров выглядели так, как будто их купили на вещевом рынке. Перед Крыжовой стояла чашка кофе, вазочка с печеньем. Все-таки она VIP-клиент. Я вспомнила, что не успела позавтракать и привычно расстроилась. — Долго я буду здесь сидеть? — завопила Нелли Ивановна мне навстречу. — Долго вы будете тратить мое время? Оно стоит дорого, очень дорого, милочка. Я много раз серьезно подумывала, не ошиблась ли я, доверившись вашей фирме. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Спокойно продекламировала я, вспомнив брошюру доктора Леденцова. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам или взлетая. Нет, кажется, все-таки взмывая. Что? Крыжова удивленно заморгала накладными ресницами и уставилась на меня. Именно на такую реакцию я и рассчитывала. Пока клиент орет, советовал доктор Леденцов, разговаривать с ним бесполезно. Он тебя все равно не слушает. Он слушает только себя и упивается своей значимостью. Наслаждается тем, какой он крутой и грозный, тем, как его все боятся, а значит, уважают. Поэтому его надо удивить или напугать, или на худой конец растрогать. Все, что угодно, лишь бы сменить его настроение, его установку на скандал. «Здравствуйте, Нелли Ивановна!» Начала я приветливо, убедившись, что она затихла и готова слушать меня. «Я хочу вас обрадовать». «Обрадовать?» — удивленно переспросила Крыжова. «Чем же это вы меня можете обрадовать? Ваша сотрудница только что обрадовала меня. Она сказала мне, что вы не купили для меня высокодоходные акции Балтфинанса. Именно этим я и хочу вас обрадовать», — воскликнула я, повысив градус оптимизма в своем голосе. «Специально для вас мы купили привилегированные акции этой компании». «Но ведь у них значительно меньшая доходность», — засомневалась Крыжова. «Доходность? А при чем здесь доходность? Вы, как наш VIP-клиент, вправе рассчитывать только на привилегированные акции. Мы не простили бы себе, если бы упустили такую возможность». Кажется, это на нее подействовало, и Нелли Ивановна немного успокоилась. «Это достаточно простой и известный способ. Чтобы успокоить нервного клиента, нужно, во-первых, дать ему понять, что он единственный и неповторимый, что ты только о нем и думаешь, и, во-вторых, внушить, что то, что он считает отрицательной стороной сделки, напротив, его главный выигрыш. Все знают этот способ, но во время разговора с нервным клиентом очень трудно об этом вспомнить. Вся энергия, вся сила воли, все нервные ресурсы уходят на то, чтобы сдержаться и не разбить о голову клиента какую-нибудь дорогостоящую оргтехнику. Доктор Леденцов очень подробно освещает этот вопрос в своей брошюре. «Только к 11 часам я, наконец, добралась до своей комнаты, плюхнулась в удобное кожаное кресло и включила компьютер в надежде заняться своими собственными делами, от которых меня, между прочим, никто не освобождал. И в эту секунду зазвонил телефон. Я поднесла трубку к уху и привычно проговорила: «Ариадна». «Какая Ариадна?» — прозвучал в трубке смутно знакомый голос. — Мне нужна Дарья. Дарья Березкина. — Это наша фирма так называется. — Ариадна, — со вздохом проговорила я. — Что вы хотели? — Тебя, — выпалил голос. — И не прикидывайся, что это не ты. Я тебя узнала. — Вот как? — холодно спросила я и с удивлением и неприязнью, сообразив, кто меня домогается. — И откуда вы узнали мой служебный телефон? — Звонила вторая жена моего бывшего мужа. — Странный вопрос, — фыркнула Карина. — У Вадима, само собой. Могла бы и сама догадаться. — Действительно странный вопрос. Если мне звонит теперешняя жена моего бывшего мужа, эта знойная женщина, мечта поэта с экзотическим именем и столь же экзотической внешностью, логично предположить, что мой рабочий телефон дал ей Вадим. Мой бывший, я на работе. Тихо, но твердо проговорила я, чтобы поставить точки над «и». «Нужно встретиться», — выпалила Карина. «Очень нужно». «А вот мило». Как будто бы мы с ней близкие подружки. И расстались только вчера. Я вообще видела ее только два раза в жизни. Первый, когда застала их с Вадимом в нашей еще тогда общей с ним спальне в очень интересной позе. Второй, в прошлом году в ресторане на дне рождения свекрови, куда она затащила меня обманом. В первый раз... Я даже не видела Карининого лица. Меня очень поразила татуировка. Из крупного, темно-красного цветка вместо дюймовочки вылезает какая-то ящерица. Зато во второй раз она взяла реванш. Она сидела во главе стола, как царица бала, в ярко-красном, очень открытом платье, и вызывающая силиконовая грудь почти скрылась под обилием золотых цепочек. На бриллианты-то мой бывший не зарабатывает, мне ли не знать. Кстати, про силиконовую грудь я не по злобе клевещу, а точно знаю, сведения верны от свекрови. Я же притулилась в уголке среди самых дальних родственников, как полная дура, и провела вечер, как всегда, задавая себе вопросы, на которые не могла ответить. Самый главный среди них был: «За каким чертом я все это терплю?» Сейчас первая мысль была послать теперешнюю жену моего бывшего мужа как можно дальше, причем самым открытым текстом. Но телефон служебный. Кто-нибудь из моих милых сотрудников снимет параллельную трубку, услышит наш волнующий разговор и настучит Геннадию, и будет прав, потому что я работаю в крупной финансово-консультационной фирме, и разговаривать с кем бы то ни было по телефону в хамской манере не имею права. «Я на работе», — повторила я с тоской, не в первый раз за сегодняшний день рассердившись на свой нерешительный, амебный, как говорит Гена, характер. «Это вопрос жизни и смерти», — взмолилась Карина. «Я тебя очень прошу. Ну, хочешь, я на колени встану?» «Я этого все равно не увижу», — проворчала я, понимая, что в итоге уступлю. «У тебя во сколько обед?» Она почувствовала слабину в моем голосе и ковала железо, не отходя от кассы. «Давай встретимся в два в Антилопе». Я еще не согласилась, а она уже диктует свои условия. «Только не в два, а в полвторого», — перебила я Карину. «И не в Антилопе, а в Папе Карло». «Папа Карло?» Отвратительная забегаловка, гораздо хуже Антилопы, но я должна была доставить этой нахалке хоть какое-то неудобство. Работа накопилась не в проворот, и я спохватилась, когда на часах было уже 2:25. Я охнула, вскочила, бросила взгляд в зеркало, привычно ужаснулась и помчалась навстречу. В коридоре меня попыталась остановить Ольга из бухгалтерии. У нее был какой-то срочный вопрос, что-то связанное с последним квартальным отчетом, но я только нетерпеливо махнула рукой, сделала большие глаза и промчалась мимо, стуча каблуками. Ольга, привыкшая к моей безотказности, очень удивилась. Подозреваю, что теперь в бухгалтерии распространится слух, что у меня кто-то появился. А всякий слух, появившийся в бухгалтерии, ровно через 15 минут расползается по всему нашему дружному коллективу.